Глава 17. Поющий грот. Наша собственная, уже пробужденная феечка летела впереди, показывая дорогу. Мы с Варуком следовали за ней верхом на Шаксус Джерри, а Хартат шел рядом, так как Алька отказалась вести еще и его, хотя вполне могла бы. Ну да ладно, она в своем праве. Искомое место и вправду оказалось недалеко, только на поющий грот не тянуло определенно. Скорее уж, сопливый уступ или выступ. Да, шикарно. «Это здесь? Ты уверена?» — недоверчиво протянула я, надеясь, что феечка ошиблась. Но она лишь утвердительно кивнула, с ужасом оглядываясь окрест. «Да, оригинальное местечко для сна вы выбрали. Раньше все было иначе», — грустно пояснила феечка. «Угу», — буркнула я, внимательно разглядывая фасад Йентова грота. Мы находились чуть сбоку относительно входа, хотя как раз его-то почти не было видно. Из практически гладкой поверхности скалы сине-фиолетового цвета выделялось нечто вроде эркера высотой около 10-15 метров. Выглядит, будто вплотную к стене приставили половинку стакана. Донышко образовывало полукруглую ступеньку или карниз, а оттуда свешивались мерзкого вида сопли невразумительного зелено-сине-бурого цвета, сквозь которые с большим трудом можно было кое-где разглядеть черноту входа в сам грот. Понять, стекала эта гадость или висела неподвижно, было сложно, но от основания выступа, похоже, и начиналось само болото. Мерзкая склизкая жижа заполняла дугообразное углубление около 3 метров шириной, огибающее стакан, и отсюда расползалась окрест. «Вот, блин, я по этой чаче туда не полезу», — пробормотала я, мрачно и пристально разглядывая землю, покрытую подтеками непонятной дряни, местами переходившими в лужи. «Хорошо еще у меня желудок крепкий, иначе гадости здесь стало бы еще больше». Перед лицом зависла испуганная, заметно посеревшая феечка. «Ты не можешь помочь нам?» Ломким от горя голосом спросила она. «Ой, погоди ты, слезы, лети расцветочку менять. Еще не вечер», — отмахнулась я. «Ворок, помоги мне спуститься, пожалуйста». Меня легко подняли сильные руки орка, передавая в другие, не менее сильные, Хартада. Что-то мне эта тенденция с рук на руки не нравится. Осторожно поставив меня на относительно чистый клочок земли, Тарухан тихо спросил. «И что будем делать?» «Не знаю пока. Сейчас осмотрюсь, а там видно будет. Только ты не уходи далеко. Не исключено, магии потребуется много, а падать в эту гадость мне не улыбается. Не камильфо. Understand me?» Он отодвинулся на полшага, глядя тревожно и в то же время задумчиво. «Так-с». Привычно зажав в ладони наш кар, я закрыла глаза и сосредоточилась. Уже догадывалась, что именно мне предстоит искать. Если верить феечке, это место в стародавние времена было волшебным. А значит, где-то здесь и должен быть источник магии. Наверняка он иссяк. Но для чего мне магия? Вот именно. Зря, что ли, хранители старались. Если очень повезет, я смогу найти иссякший источник и попытаться его восстановить. Ничего не исчезает бесследно, а в данном случае куда проще вернуть все на круги своя, возродив старое, чем переделывать все самостоятельно. Особенно учитывая тот факт, что я элементарно нифига в этом не понимаю. С полчаса я напряженно искала следы силы, ощупывая все вокруг магическим зрением. В процессе выяснила, что крыша грота толщиной около 3 метров имеет углубление, занимающее ее почти целиком. Сам грот врезался в скалу, и большая его часть находилась как раз внутри, а стакан — что-то вроде крыльца, хоть и очень большого. Уже порядком утомившись, я, наконец, нащупала то, что осталось от источника. Тусклая искра магии мерцала в толще скалы сразу над крышей. Обнаружив это, я, радостно взвизгнув, подскочила на месте. Ура! Я все-таки оказалась права, и это место можно вернуть к жизни. «Что?» — хором спросили все, до того пребывавшие в напряженном молчании. «Нашла источник магии. Это там, наверху», — — ответила я, счастливо улыбаясь. Вдруг меня царапнуло смутное беспокойство. Что-то я упускаю. Что-то не заметила или заметила, но внимания не обратила. Что? Интуиция подводила крайне редко, а сейчас она настойчиво дергала меня за рукав, умоляюще заглядывая в глаза. Когда я нахмурилась, это заметили все и сразу. Повеселевшие было ребята посерьёзнели. «Таша, что-то не так?» «Я не совсем уверена. Просто беспокоит какое-то невнятное ощущение, будто я что-то пропустила, не учла, проглядела». Вновь закрыв глаза, я принялась осторожно прощупывать пространство вокруг себя. «Ничего. Я осматривала все опять и опять, но видела лишь слабо мерцающую искру источника над гротом. Хотя чуть ниже угадывалась какая-то странная неправильность, словно мутное пятно на рентгеновском снимке. Устало вздохнув, я повернулась к настороженно наблюдающим за мной спутникам. «Вам, наверное, лучше отойти подальше. Сдается мне все не так просто, как кажется на первый взгляд». «Ага, так они и послушались». Хардат с Варуком вытащили оружие и передвинулись поближе. А Шаксус Джир вообще подошла вплотную, старательно отодвигая меня от грота гладким боком. Феечка сидела на плече у орка, испуганно оглядываясь. «Алька, не толкайся!» — возмущенно рявкнула я. «Лучше помоги наверх забраться». «И не подумаю. Это опасно, к тому же у тебя только-только нога проходить начала». «Но я должна понять, в чем тут фишка, а отсюда ничего не видно!» — воскликнула я, злясь на всех сразу и на себя в первую очередь. Лезть наверх по почти отвесной скале, покрытой склизкой гадостью, абсолютно не хотелось. Но не бросать же дело на полпути. Тем более я уже обещала помочь феечке. Алька, тихо зарычав, повернула голову к искателям и рявкнула. «Варук, Хардат, держите эту ненормальную, а я сама все посмотрю». Я дернулась. Но орк с Таруханом уже вцепились в меня мертвой хваткой. Аля же, не мешкая, споро полезла вверх. На камне оставались глубокие царапины от ее снежно-белых когтей, ставших уже грязно-бурыми. Я завороженно смотрела на ее продвижение. Лишь бы не сорвалась. Тоже мне коза горная. Слава богу, все обошлось, и Шаксус Джер благополучно забралась наверх. «Да нет здесь ничего, кроме странной тины!» — крикнула она через некоторое время, балансируя на краю стакана. Вдруг за ее спиной поднялось нечто. Волна склизкой серо-сине-бурой гадости мгновенно накрыла Альку с головой. И вот уже ни Шаксус Джера, ни самой волны нет, будто и не было. «Алька!» — я дернулась вперед, но меня все так же крепко держали. «Держи ее!» — отрывисто бросил Хартат во руку, и, скинув куртку, полез наверх. «А теперь еще и Тарухан. Ни за что!» «Руки убери!» Вырываясь изо всех сил, завопила я и со всей дури шарахнула сжатой до предела магией в искру источника, которая располагалась сразу над крышей грота. В гладкой поверхности скалы образовалась нехилая дырень, из которой вдруг хлынула вода, переливающаяся всеми цветами радуги. Едва радужный поток коснулся выемки на крыше стакана, по ушам резанул оглушительный визг, и сверху свалилось нечто неописуемо мерзкое, вроде слизня или сгустка плазмы. Плюхнувшись в бассейн, огибающий основание грота, оно продолжило бить по нашим ушам децибелами. Нас с Варуком окатило волной вонючей склизкой гадости, но на карнизе появилась покрытая чем-то напоминающим сопли Алька, на первый взгляд живая и здоровая. Глаза Шаксус Джера полыхали яростным желтым огнем. Тут вонючая кучка, хлюпнувшаяся со ступеньки, вздыбилась и издала противный булькающий завывающий звук, будто унитаз кошкой забила. Через секунду нам стало не до смеха. Из болотной тины вылезли десятки странных тварей, вроде двухметровых кенгуру с головами ящеров и длиннющими когтями. И все эти очаровашки ломанулись к нам, отнюдь недоброжелательно раззявив клыкастые до неприличия пасти. Рядом, словно из воздуха, материализовался вернувшийся Хартат, который быстро сориентировался и прервал приступ скальной поверхности. Алька же оттолкнулась от карниза и одним невероятно длинным прыжком присоединилась к нам мгновением позже. Дальше было что-то. Нападавших было много, но, как оказалось, наша беспокойная компашка вполне боеспособна. Хартат и Варук, грациозно уворачиваясь от когтей и оскаленных морд, кромсали мерзких тварей на ленточке, умудряясь при этом не подпускать их ко мне. Алька, оправдывая гордое звание Шаксус-Джер, со скоростью молнии наворачивала вокруг нас круги, оставляя за собой очищенное от кенгуру пространство, которое, впрочем, почти сразу же заполнялось новыми кровожадными уродцами. Кстати сказать, странных монстров мне почему-то совсем не было жаль. Какие-то они неживые, что ли, словно механические игрушки. Сначала я довольно метко пуляла магическими снарядами, после заметила, что от этого никакого эффекта, и плюнула, оставив бой тем, кто в этом разбирается. Пытаясь придумать, как бы помочь ребятам, я глянула на них и, к стыду своему, абсолютно выпала из реальности, вылупившись на Тарухана. Нет, я, конечно, видела, какой он красивый и мускулистый, но чтоб настолько. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет мне, что внешность для мужчины не важна, плюну ему в глаз. Воображаемый мужчина моей мечты стыдливо скрылся в тумане и правильно сделал. Потому что по сравнению с Хартадом он квазиморда потрёпанная. В смертельно опасном танце битвы Тарухан был неподражаемо прекрасен. Плавность и уверенность грациозных хищных движений вызывала странное покалывание в кончиках пальцев. Игра мышц на спине, плечах, груди, животе и руках завораживала. Ткань брюк основательно намокла, и длинные ноги, такие мускулистые сверху... О, боже! В каждом движении — сила. Светящиеся изумрудным огнем глаза, а на губах — небрежная улыбка, будто не с кучей клыкастых тварей сражается, а мило беседует с какой-нибудь графиней в центре бального зала. Господи, такое сокровище! И не мое. Все. Плевать на мозг и все его выкладки. Кто не рискует, тот не пьет. Хотя кто не пьет, тот похмельем не мается. А плевать я хотела на последствия. При первой же возможности бросаюсь в омут, то есть в ухмурение Хартада с головой, и будь что будет. Сердце неровно билось где-то в горле, во рту пересохло, несмотря на обильное слюноотделение. Парадокс? Ага. Сама поражаюсь, как такое возможно, но факт есть факт. И погибла бы я, бесславно захлебнувшись слюной, если бы со стороны грота опять не донесся тот самый оглушающий визг, рывком выдернув меня из нирваны. Резко повернувшись, я застыла соляным столбом, непрезентабельно открыв рот. Вода, все еще хлещущая из источника, наполнила чашу на крыше грота и хлынула вниз радужным водопадом, опоясав козырек. Падая, она попадала прямиком на вонючую кучку и, судя по воплям, причиняя той безумную боль. Склизкая дрянь визжала, пытаясь выбраться из наполовину наполненного тиной бассейна. «А вот фиг тебе!» «Кстати, а кенгуру-то больше не лезут. Вон ребята уже последних добивают. Получи, фашист, гранату!» Заметив, что эта жуть болотная уже почти выбралась, я толкнула ее обратно неслабым магическим мячиком около метра в диаметре. «Пусть помоется!» А то вонище здесь будто полсотни скунсов одновременно мучили газы, а мотилиума у зверушек под лапками не оказалось. К сожалению, мой снаряд не причинил твари ни малейшего вреда, но хоть спихнул обратно под водопад. Что-то подсказывает мне, при других обстоятельствах эта гадость всю мою магию впитала бы, радостно похрюкивая. И пришел бы к нам веселый зверь-писец. Мечом эту желеобразную субстанцию можно тыкать хоть до морковки на заговение. А вот водичка причиняла жути более чем серьезные неудобства, и под радужными струями тварь растаяла меньше, чем за минуту. Уловив сбоку движение, я мельком бросила взгляд на подошедшего Хартада и едва не окосела, пытаясь держаться в рамках приличий, чтобы не обкапать это... слюной и не пялиться совсем уж откровенно. Я очень старалась, но при этом не могла оторвать глаз от, прости меня, Господи, поистине божественного зрелища. Кубики, бицепсы, трицепсы и как там это все называется. Но не это главное. Фиг бы с ними. Мне всякие там бодибилдеры никогда особенно не нравились. Но здесь совершенное поджарое тело без грамма жира. Настоящие, а не накачанные анаболиками мышцы. Гладкая кожа, покрытая бисеринками пота, узкие бедра и талия, широкие плечи, мощная спина, стройные ноги, прямые и длинные, и филейная часть такая, что слюни капают на боты. Еще и глаза зеленые. Господи, не дай погибнуть во цвете лет. У меня же сейчас челюсть на землю упадет, сердце разорвется, не выдержав нагрузки, а зыркалки окосеют окончательно. Так и помру с высунутым языком, выпученными глазенками и скрученными от усилия не лапать ручонками. Про мозг я вообще молчу. Он, похоже, уже покинул мою негостеприимную головку, помахав напоследок платочком. Неизвестно, сколько бы я еще так стояла, если бы опять не вмешалась Алька, которая вдруг оглушительно заржала. «Ну, у тебя и видок! Ой, не могу!» Вспомнив, в каком виде тут пребываю, я чуть не взвыла в голос от обиды. Вся в тени, слизи, всклокоченная, в рваной рубашке с чужого плеча, волосы уже не помню, сколько не чесаны, да еще и воняю, как незнамо что. «На себя посмотри», — огрызнулась на Альку, уделанную не меньше моего. «Но почему, когда рядом такой мужчина, я выгляжу, как кикимора в квадрате? Но почему такая несправедливость? Ему-то даже заляпавшие брюки слись на пользу. Фиг бы я разглядела, какой шикарной формы у Тархана ноги, если бы ткань так не облепила его мускулистое совершенство. А я...» «Да», — распустила слюни. «Да какой извращенец на меня такую красивную позарится, а?» «А где, кстати, фея?» Вздохнув, вспомнила я о первопричине сегодняшних проблем. «Ау, фея! Где ты?» «Здесь я», — смущенно отозвалась малышка, вылезая из-под нехилой каменюки метрах в 10. «В принципе, все правильно. Чем такая кроха могла помочь в бою? Только не мешаться, чтобы не затоптали. Слушай, а как зовут-то тебя?» Запоздало поинтересовалась я, набычившись по причине резко испортившегося настроения. «Ариэлла», — испуганно пискнула малышка, явно напуганная моей злобной миной на заляпанном лице. Заметив ее страх, я устало вздохнула. «Не боись, все пучком. Кстати, а что это была за жуть болотная, ты не в курсе?» «Не знаю», — феечка задумалась. «Когда-то слышала о мелких паразитах, высасывающих магию из тех, кто заснул на болоте. Правда, сама я их не видела, но по описанию вроде похоже». «Ничего себе мелких», — хмыкнул подошедший ворог, брезгливо стряхивая с плеча какую-то гадость. «Хотя если он присосался к источнику...» «Угу, за время пути собака могла подрасти», — буркнула я, не веря до конца, что какая-то там пиявка могла вызвать из болота кучу монстров. Тогда непонятно, почему этот паразит так отреагировал на магию, когда источник пробудился. «Возможно, ему не понравилась именно твоя магия», — предположила Алька. «Ну, до сих пор она всем нравилась», — с сомнением протянула я. «Ага, особенно Пшелху и Верксу. Это их от удовольствия по окрестностям размазало. Но ты о чем думала, когда силой в источник шарахнула?» Ехидно фыркнула Шаксус Джер, кивнув в сторону грота. «О том, чтобы тебя спасти от этой дряни». «Так вот, спасла. Что тебя не устраивает-то?» «Думаю, Аля права», — вмешался Хартат. «Ну и ладно». Махнув рукой на попытке разобраться во всем досконально, я устало улыбнулась феечке. «Пойдем, что ли, твоих сородичей будить?» «А мы уже проснулись», — раздался над ухом звонкий голосок. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась и замерла с открытым ртом. Буквально за несколько минут, которые мы разговаривали, пейзаж разительно изменился. Радужные струи воды все так же падали с крыши кристальной пеленой, перекрывая вход. Но вода уже переполнила окружающий грот бассейн и теперь, радостно журча, растекалась окрест. Десятки образовавшихся ручейков смывали, растворяя болотную жижу, попадавшуюся на пути, а над всем этим порхало несколько десятков крохотных фей. Они заливались счастливым смехом и танцевали в воздухе, глядя, как отступает ненавистное болото. Мои спутники завороженно любовались волшебной картиной, словно не веря своим глазам, а я просто надеялась, что Хартат не заметил, как я пялилась на него, глотая слюни. Все, не могу так больше. «Ариэлла», — тихо позвала я. «Да, спасительница». Услышав, как она меня назвала, я громко икнула и, поскользнувшись, плюхнулась в грязь. «Ну ты вообще приболела, подруга», — выдавила я. «Нельзя же так». «Извини», — виновато протянула феечка. «Только я не понимаю, почему ты так... испугалась». «Не то чтобы испугалась, скорее выпала в осадок», — мрачно буркнула я. «Ты только так больше не обзывайся». Кое-как, поднявшись на ноги, я обозрела последствия падения. Теперь уже никакой тайт не поможет. Это уже не грязные джинсы, а скорее уж джинсная грязь. Да. «Слушай, Ариэла, мне бы помыться. Можно вашим водопадом воспользоваться?» «Вообще-то эта вода считается священной. На тебе, спаситель?» Натолкнувшись на мой предупреждающий яростный взгляд, она быстро поправилась. «Тебе можно». Взвизгнув от восторга, я ломанулась к гроту. «Господи, какое это счастье! Помыться!» Думала, стягивая с себя липкое тряпье, в которое превратилась моя одежда. Запоздало, вспомнив о приличиях, я крикнула с жадным нетерпением, глядя на кристально-прозрачную воду, заполнившую бассейн. «Всем отвернуться и не подглядывать! Аля, проконтролируй, пожалуйста!» И рыбкой нырнула в радужную прохладу. Через полчаса я, отмытая и довольная, вылезла на берег и еще раз порадовалась тому, что могу наколдовать себе шмотки, шампунь, мыло и прочие милые сердцу мелочи. А слабость и легкое головокружение — несоизмеримо малая цена за счастье. Сегодня для разнообразия и каприза ради я расстаралась для себя любимой по полной программе. Передо мной лежала любимая спортивная сумка золотисто-песочного цвета с шоколадным орнаментом. Она была очень удобной, удачно совмещая в себе относительно небольшие размеры и замечательную вместимость. Плюс материал прочный и непромокаемый. В нее и запихнула наколдованную кучу запасной одежды, кроссовки и еще груду мелочей вроде зубной щетки и носового платка. На себя же я надела скромненькое белое платьице до колена, расклешенное от бедра. Наряд был без рукава и с квадратным вырезом, позволяющим использовать преимущества моего пола. Не все же Хартаду поражать мое воображение. Моя очередь. Было бы здорово надеть туфли на каблуках, но в них по болотам особо не натопаешься. Пришлось ограничиться балетками. Платье, правда, здесь тоже не совсем уместно. Но хочу. Просто хочу хоть полдня пофорсить перед искателями, а то они меня за компостную кучу скоро держать будут. Последний раз, проведя щеткой по влажным волосам, я сунула расческу в карман сумки и подошла к ребятам, которые честно стояли спиной к гроту. На приведение себя в порядок ушло около часа, но оно того стоило. Обернувшийся на мое «а вот и я» орк расплылся в клыкастой улыбке, а Тарухан просто остолбенел, прожигая меня взглядом. «Может, вам тоже помыться?» Уговаривать никого не пришлось. Алька справилась быстрее всех и вылезла обсыхать. Выбрав чистый кусок земли, она уселась рядом со мной и, довольно щурясь, попросила. «Таш, спой что-нибудь, а? Вообще-то я очень люблю петь, да и голосом меня Бог не обидел, поэтому кочевряжиться не стала. Почему бы и нет?» Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи. Заметив, что в процессе к нам подлетели феечки, я немного смутилась, но, разглядев на их лицах одобрение, повеселела. Тем временем Шаксус Джерли Гла устала, прикрыв глаза. Видимо, бой все же дался ей нелегко. «Спой еще», — когда я закончила, робко попросила Ариэла, пристраиваясь у меня на плече. «Мы так давно не слышали песен». Я тихонько засмеялась от удовольствия и радостно подчинилась, перейдя, правда, на более минорные мелодии. Благодаря впечатлению, произведенному новым обликом на Хартада, Настроение было прекрасным, да и признание певческого таланта грело душу. В процессе пения я старательно не смотрела в сторону грота, где мылись ребята, потому и окончание этой процедуры проворонила. Как следствие, их появление в непосредственной близости оказалось полной неожиданностью. Я увлеклась импровизированным концертом и в какой-то момент, повернув голову, уперлась взглядом в обнаженную грудь старухана, едва не задев ее носом. От неожиданности я подпрыгнула на месте и, взвизгнув, упала. Приземлилась же на задремавшую было Алику. Ну, а та вскочила на ноги и с перепугу понеслась галопом, куда глаза глядят. Вцепившись в гладкую шею Шаксус Джера, я бестолково болталась сбоку, понимая в ужасе, что еще пара секунд, и грохнусь. Почему-то в этот момент перспектива извозюкать платье казалась куда более трагичной, чем высокая вероятность травмы. «Да стой ты, кобыла бешеная!» — заорала я во всю мощь своих легких. И тут Алька встала, как вкопанная. Руки расцепились, и я, вереща, по инерции полетела вперед и врезалась в тарухана. С одной стороны, это значительно лучше, чем шмякнуться в грязь, но с другой... Поймать-то меня Хартат поймал. Только вот поза, в которой мы теперь пребывали, была, мягко говоря, не совсем приличной. Госпожа Удача, ехидно хихикая, повернулась ко мне филейной частью, подстроив все так, что я прилетела к мужчине моей мечты в объятия, но кверху ногами. Опешив, он вцепился в меня клещом, и теперь я висела вниз головой, а мои коленки находились где-то в районе лица тарухана. Подол платья при этом, естественно, задрался. Или упал. В общем, сбившись, сконцентрировался в районе «Мадам сижу». Слава богу, хоть не ниже. Повезло, блин. «Может, ты меня хотя бы перевернешь?» Сдавленным от стыда голосом попросила я. Тарухан никак не реагировал, пребывая в ступоре. «Алю-улю!» «Ты там?» Ноль реакции. Благо, Варук сообразил, что висеть таким образом мне совсем не улыбается, и, выколупав из рук Хартада, поставил на землю. «Спасибо», — слегка покачиваясь на ослабевших ногах, благодарно булькнула я. А Хартад, похоже, окаменел. Вытянув руки по швам, он застыл соляным столбом, и единственным признаком жизни было то, с какой невероятной скоростью он то краснел, то бледнел. Зеленые глаза остекленели. «Чего это он?» — спросила я, локтем ткнув Варука в бок. Орк, задумчиво глядя на Хартада, торжественно выдал. «Впечатлен картиной твоих ножек, сестренка!» Покраснев от смущения, я возмутилась. «Он коленок не видел, что ли?» «Ну, не знаю», — протянул орк, ухмыляясь. «Может, твои какие-то особенные?» Я приподняла подол платья и внимательно осмотрела обсуждаемую часть организма. «Да нет, коленки как коленки». «Хартад!» — я помахала рукой перед его носом. «Ты меня слышишь?» «Таша», — прошуршал в голове потерянный Алькин голос. «Да погоди ты! Не видишь, что-то с Хартадом ерунда какая-то приключилась?» «Я, конечно, все понимаю», — протянула та дрожащим голосом. «Но нафига ты это сделала?» Оглушительным воем Шаксус Джера нас едва не впечатала в скалу. Феечки в ужасе разлетелись кто куда, а я, вытряхивая шум из ушей, потрясла головой, чтобы высказать все, что я думаю по поводу громких воплей в сторону себя любимой, обернулась. На меня, яростно раздувая ноздри, наступала огненно-рыжая лошадь с длиннющей гривой, пламенеющей всеми оттенками красного и Алькиными пронзительно-желтыми глазами. «О, Господи! Что я опять натворила?» Ближайшие полчаса Шаксус Джер яростно била копытом и пускала пар из ушей, костеря меня на все лады. Сначала я еще пыталась объясниться, но потом банально разозлилась. «Немедленно преврати меня обратно!» — — возопила Алька, яростно потрясая шикарной гривой. «А вот не могу», — нагло соврала я, глядя ей в глаза. «Почему это?» «Да потому! Моя магия действует только тогда, когда мне этого действительно хочется. А ты мне и в таком виде очень даже нравишься. Красивая». «Издеваешься?» — прошипела. «Ничуть. Просто мне всегда импонировали лошадки, а из тебя получился просто конь-огонь. Погуляй пока в таком виде. Может, тебе и самой понравится. А сейчас лучше вернуться в лагерь, Серд уже, наверное, заждался». «Ты! Я...» Алька растерянно смотрела на меня, явно не в силах найти аргументы в пользу своей правоты. «Тогда я тебя не повезу!» — обиженно рявкнула она, отворачиваясь в сторону, и совершенно по-детски надулась. «Ну и пожалуйста, не хочешь — не надо!» В общем, мы, разобиженные друг на друга, отправились в обратный путь. Мужчины благоразумно не вмешивались в женские разборки, тем более до лагеря идти было совсем недалеко, да и торопиться нам было уже некуда. Все равно уже часа через три стемнеет. Проще переночевать здесь, чем переться незнамо куда в темноте. Неизвестно, как скоро нам попадется приличное место для ночевки. Рискни отправиться в путь сейчас. И все-таки удивительно, насколько этот мир зависим от магии. Вроде бы один единственный удар силы в искру почти иссякшего источника. А какой результат? Пейзаж менялся буквально на глазах. Задорно журчащие ручейки обгоняли нас и поразительно быстро превращали трясину в цепь кристально чистых прудов и озер, растворяя тину. Никакие земные законы физики или химии не смогли бы объяснить скорость преображения окружающего пространства. Вот тонкая, не шире ладони, лента хрустально-звенящего ручья добирается до скопления вязкой массы гнилостного цвета и нарочито медленно вливается в нее. За считанные секунды вокруг места встречи образуется округлая рамка кристально чистой, почти светящейся воды, которая за какие-то минуту-две расширяется до границ водоема. Густой, мертвенно-серый ил, толстым слоем лежащий на дне, постепенно растворяется, обнажая тысячи разноцветных камушков. Матовые, глянцевые или полупрозрачные, они уже отражают солнечный свет, будто раскрашивая воду всеми красками мира. А тем временем оживают скрюченные и корявые деревья, растущие на берегу. Будто срезанный опадает на землю свисающий с ветвей мох, ствол и ветки медленно с тихим скрипом распрямляются, на глазах наливаясь голубовато-сиреневым цветом. Распускаются появившиеся из ниоткуда почки, и вот уже шелестят на ветру белые с радужным отливом листья. Постепенно от образовавшегося сказочно прекрасного пруда отступает грязь, тина и странная субстанция, напоминающая то ли гнилой мох, то ли плесень, являя взору радужные камушки, устилающие землю. Даже воздух становится другим, холоднее и в то же время слаще. И вот сотни крошечных радуг уже дрожат, переливаясь над водой. Не в силах лишить себя чуда, мы шли медленно и безмолвно, боясь посторонним звуком разрушить сказку, расправляющую над нами трепещущие крылья. Из широко распахнутых счастливых глаз Ариэллы, сидящей на плече орка, сбегали крупные слезы. Дойдя до лагеря, мы еще долго молчали, в восхищении озираясь вокруг.